К вечеру первого дня мы нашли укромный старый съезд, сделали несколько поворотов среди елового леса, нашли подходящую полянку и остановились на ночлег. Я достала из большой корзины, набитой едой и сверху завязанной клетчатой красной скатертью от пыли, термос с чаем и готовые бутерброды, выложила на пластиковую тарелку вареные овощи для матери Евдокии, расстелила скатерть на траве и разложила на ней наш ужин. Мать Евдокии прочла вслух молитву перед едой и перекрестила все, что лежало на скатерти. Я привыкла к тому, что бабушка тоже крестит еду. Но мать Евдокия, конечно, могла бы и спросить, нравится ли мне, что она размахивает голыми руками над едой. Но я решила не придираться. Нам ведь еще вместе ехать и ехать. Я с аппетитом съела пару бутербродов, а потом принялась и за овощи матери Евдокии. Она ограничилась куском хлеба и двумя вареными картофелинами. Мы поели, выпили по кружке чая и разошлись спать по своим машинам. Ночь была теплая, мы оставили окна приоткрытыми. Я несколько раз просыпалась и слышала со стороны мобишки тихое пение. Видно, матери Евдокии не спалось, и она спасалась от бессонницы в молитве. На второй день кончились бесконечные аквастрады. Мы ехали уже по берегу швейцарских Альп. Альпийский массив уцелел после катастрофы, но превратился в длинный гористый остров, отделяющий Европейское море от Средиземного океана. Центральная его часть и южный берег были густо застроены и заселены. Там было множество новых городов и прекрасных шестиполосных дорог. Особенно тесно было застроено побережье. Здесь был лучший в Европе климат, часто светило солнце, а потому люди стремились сюда. Конечно, не у всех хватало средств, чтобы жить постоянно в этом благодатном крае, но провести здесь неделю-другую мог всякий планетянин, имеющий работу первой или даже второй категории. Зато северные склоны Альпийских гор, полого опускавшиеся в гнилые воды Европейского моря, были довольно безлюдны. Там было множество топей, а в море опасных мелей, и потому невозможно было судоходство. В первый период после катастрофы по берегу были проложены руками военных неплохие автострады, поскольку именно сюда вывозили спасенных от наводнения, и почти весь берег был тогда занят временными палаточными лагерями беженцев. Лагеря эти были обнесены колючей проволокой, а кое-где и бетонными стенами, и очень строго охранялись. Это была суровая, но необходимая мера. Измученные, нетерпеливые беженцы пытались оттуда прорываться в перенаселенные города, производя беспорядки и совершая множество крупных и мелких преступлений, от кражи продуктов питания до убийства граждан, уже получивших жилье с целью занять их квартиры и комнаты. Беженцы врывались в города и располагались со своим скарбом и детьми прямо на улицах, скрывались в подземных коммуникациях, в канализации, в гаражах для мобилей и даже на крышах зданий, откуда их снимали полицейские вертолеты. Наш дорогой Месс откровенно плакал перед всем миром, когда говорил о страданиях беженцев. Он постоянно о них думал и делал все возможное, чтобы облегчить их судьбу. И мы знаем, что положение в лагерях очень скоро изменилось к лучшему. Люди имели крышу над головой, пищу и получали медицинское обслуживание. Но самое главное, они все были снабжены персонниками за счет личных средств Мессии и могли выходить бесплатно в реальность, совершенно забыть о своих житейских невзгодах. Работали они только на санитарной очистке собственных лагерей, а потому могли проводить в реальности почти все свое время. И все это оплачивал Мессия. Всем необходимым беженцев снабжали с помощью вертолетов армии и полиции. Ими же их эвакуировали весной и осенью на время паводков, а потом возвращали обратно в просохшие лагеря. Грабежи и нападения на город прекратились. А совсем недавно я услышала в новостях сообщение о том, что последний городок беженцев ликвидирован, а его обитатели переселены в новые города на постоянное место жительства. Сухопутных дорог и аквастрад здесь не было, но при большой нужде проехать было можно. В зарослях Дивалоха, покрывших почти весь этот унылый берег, сохранились остатки допотопных асфальтовых и бетонных автострад. У матери Евдокии был с собой старинный дорожный атлас Европы, в который от руки были внесены изменения. По нему мы и пробирались через эти унылые земли. Впрочем, на атлас нельзя было полагаться, даже с учетом послекатастрофических изменений, поскольку изменения продолжали происходить. Море наступало, подмывая берег, побеги Дьяволоха, набравшись силы в темноте под асфальтом и бетоном, взрывали целые участки дорог, превращая их в тупики. Все дороги, которые когда-то шли из Швейцарии на север, в Германию и Францию, теперь вели только под воду. Зато ехать по этим одичавшим местам было безопасно в смысле надзора с воздуха. Надо было только придерживаться южной подветренной стороны дорог. Гибкие стволы Дивалоха под ветром, постоянно дующим через горы со стороны Средиземного океана, переплетаясь верхушками, образовывали над автострадой сплошной нависающий козырек. Под этим прикрытием мы и ехали. Вот только езда эта была скучной и утомительной. Слева буро-зеленая колючая стена, справа такие же островки Дивалоха, перемеживающиеся болотами, песчаными проплешинами и голыми скалами, а за ними неподвижная гладь Европейского моря, ржаво-оливкового цвета с зелеными полосами водяной чумы и радужными пятнами много лет назад разлившейся нефти. Если бы не разговоры с матерью Евдокией, я бы давно уснула за рулем.